Процедура due diligence. Процедура due diligence – это юридическая и финансовая проверка бизнеса как объекта будущего инвестирования. Основная цель процедуры – выявить риски, связанные с инвестированием в акции компании, а также выработать мнение о степени легальности бизнеса и его активов, дать предложение по снижению указанных рисков инвестирования и рекомендации по улучшению организационно-правовой формы бизнеса. На этом этапе подготовки к IPO андеррайтеры и консультанты тщательно проверяют каждый аспект деятельности компании, выясняя, соответствуют ли истине заявленные в инвестиционном меморандуме и отчетности показатели. Андеррайтера в первую очередь интересует, что определяет успех будущего размещения и что ставит этот успех под сомнение. Ответы на эти вопросы, полученные в ходе due diligence, позволяют им точнее спрогнозировать прибыльность участия в размещении и сохранить свою репутацию, отказавшись от поддержки заведомо неудачного IPO. Как правило, консультанты предварительно обсуждают с компанией-эмитентом возможности различных площадок для размещения и совместно определяют наиболее приемлемый вариант. Эмитенту разумно начать подготовку к прохождению due diligence заранее, уделяя особое внимание тем аспектам бизнеса, которые связаны с инвестиционной привлекательностью, рентабельности отдельных направлений и компаний в целом, модернизации производства, наличию непрофильных активов, обоснованности применения тех или иных схем налогообложения, структурной организации бизнеса. Также можно наметить программу усовершенствования структуры баланса, выработать меры, ведущие к финансовому оздоровлению предприятия, увеличению выпуска продукции и улучшению ее качества, освоению производства новой продукции. Наибольшее значение в ходе due diligence придается юридической проверке эмитента. Проверяется информация о дочерних и аффилированных компаниях, совете директоров, капиталовложениях и инвестициях, торговой и производственной деятельности, корпоративном управлении, добывающих мощностях, роялти, охране окружающей среды, лицензиях и разрешениях, судебных разбирательствах. Поскольку быть одинаково компетентным во всех этих секторах невозможно, на развитых зарубежных рынках существует отраслевая специализация андеррайтеров и консультантов. Что касается нашей страны, то многие андеррайтеры, понимая, что российский фондовый рынок еще находится в стадии развития, занимаются перспективными компаниями практически всех секторов. Андеррайтер должен защитить себя на случай появления проблем после проведения IPO. Поэтому во время проверки он в первую очередь обращает внимание на потенциальные риски. Например, на возможность неблагоприятного развития событий в компании, убыток по основной деятельности, потребность в дополнительном финансировании, наличие у компании конкурентов, зависимость от ограниченного круга клиентов и поставщиков. В интересах самой компании оказывать максимальное содействие специалистам, проводящим due diligence, так как чем понятнее будет для инвесторов и андеррайтеров логика ее внутреннего развития, тем большую цену они назначат при определении диапазона стоимости предложения. Кроме того, существует еще один аспект due diligence, который незаслуженно обходят внимание многие эксперты. Это проверка эмитентом потенциальных андеррайтеров и консультантов. Определить, сможет ли компания эффективно взаимодействовать с консультантом, лучше на начальном этапе сотрудничества. Если же несоответствие выявится буквально в последний момент перед размещением, это будет воспринято рынком однозначно негативно. В качестве примера этой реакции достаточно вспомнить IPO Роснефти в 2006 году, которое назвали аферой года. Очень полезно в этом отношении посмотреть на предыдущие размещения, в которых принимал участие андеррайтер, оценить грамотность его действий, способность правильно установить ценовой диапазон и поддерживать котировки акций после проведения IPO, а также обеспечить компаниям-эмитентам приемлемый объем инвестиций. По итогам due diligence андеррайтер и консультанты составляют подробный отчет, в котором указывают на обнаруженные риски и дают прогнозы успешности проведения IPO компании. Указанные недостатки следует устранить до размещения, иначе их описание будет включено в инвестиционный меморандум, что может серьезно повлиять на оценку компании и размер привлеченных средств. На этой стадии также готовится полная и сокращенная версия отчета аудитора и мнения экспертов. На заключительном этапе due diligence юридические консультанты удостоверяют содержание инвестиционного меморандума и подкрепляют его оценочными утверждениями топ-менеджеров компании относительно результатов ее текущей деятельности и перспектив развития. Оценка должна быть максимально объективной, так как директора компании несут индивидуальную и коллективную ответственность перед инвесторами и биржей.